Да придет косматый. Часть седьмая. Доктор Андерсон и Шон пронеслись по короткому коридору и ворвались в комнату Келли. Келли замерла посреди комнаты, вытаращив глаза и вцепившись руками в волосы. «Боже правый!» — не сдержал изумленного возгласа отец. Комната была разгромлена, буквально разнесена в пух и прах. Сорванный с кровати матрас лежал на боку. Красные отпечатки чьих-то огромных ног пятнали ковер. Повсюду валялась разбросанная одежда. «Папа, посмотри!» — закричал Шон, показав на дальнюю стену. Там огромными красными буквами были выведены слова: «Я приду за вами обоими». Все еще вцепляясь пальцами в волосы, Келли повернулась к отцу. «Папа, он настоящий, это косматый, это не шутка». Отец подошел к ней и крепко обнял. Он посмотрел на трясущегося в дверях Шона. Взгляд мальчика был прикован к красным буквам, намалеванным на стене спальни. «Успокойся, Келли», — мягко приговаривал отец. «Успокойся, дыши глубже». Лицо его исказилось от злости. «На этот раз твои одноклассники зашли слишком далеко». Келли отступила от него на шаг. «Но, папа, это взлом с вандализмом», — сказал отец, оглядывая разгром. «Это серьезное преступление. Я хочу, чтобы вы двое оставались здесь. Я сам с этим разберусь». Он повернулся и, размахивая кулаками, вышел в коридор. «Папа, подожди!» — закричала Келли. «Что ты собираешься делать?» «Оставайся здесь», — велел он и вышел из дома, хлопнув дверью. Шон замешкался, но Келли не медлила. Она распахнула дверь и выбежала вслед за отцом. Она увидела, что он направляется в лес. Он шел быстрыми, злыми шагами, по-прежнему сжимая кулаки. Келли держалась позади, прячась в тени дома. Сомнений не было, он собрался наведаться в школу. С колотящимся сердцем Келли последовала за ним. Она двигалась на большом расстоянии от него, оставаясь в тени высоких кривых деревьев. В какой-то момент он оглянулся. Она тут же юркнула за приземистый хвойный куст. Отец ее не заметил. Так она и следовала за ним всю дорогу до школы. Когда отец исчез в школе, Келли прокралась к окну классной комнаты. Она увидела, как отец, энергично жестикулируя, говорит что-то миссис Роулс. Затем он показал на Зика и Деккера. Келли поняла, что стоит не дыша. Она с шумом выдохнула. Несколько секунд спустя двери школы открылись, и появился отец в сопровождении близнецов. Келли прижалась к бревенчатой стене, достаточно близко от них, чтобы слышать каждое слово. «А почему Келли и Шона сегодня нет?» — спросил Зик. «Не ваше дело», — отрезал отец. «Полагаю, вы знаете, о чем у нас пойдет разговор». Мальчишки переглянулись, после чего озадаченно посмотрели на доктора Андерсона. «Шутки шутками», — продолжал тот, стараясь не повышать голоса, — «но вы слишком далеко зашли». «Простите, не понял», — нахмурился Зик, морща веснущатый нос. «А?» — эхом отозвался и Деккер. «Думаю, вы прекрасно понимаете», — начал доктор Андерсон. Но его прервал отчаянный крик. «Папа, не надо! Папа, пожалуйста, перестань!» Келли бежала к ним, тяжело дыша, раскрасневшаяся и растрепанная. «Папа, перестань!» — снова крикнула она, хватая его за руку. «Келли, в чем дело?» — спросил он. «С этим безобразием пора кончать. Эти двое ребят...» «Нет!» — пропыхтела Келли. «Ты не понял. Зик и Деккер тут ни при чем. Это сделала я». Немалых усилий стоило Келли выдавить эти слова. У нее было такое чувство, будто ее сердце, подскочив, затряслось в горле. Едва дыша, повторила она свое признание. «Я все это сделала, папа. Зик и Деккер не понимают, о чем ты говоришь». Рот отца широко раскрылся. Глаза за стеклами очков выпучились. Он пораженно уставился на Келли. Из-за двери выглянула мисс Роулс. «Все нормально?» «Мальчики свободны», — ответил ей доктор Андерсон, не сводя глаз с дочери. «Прошу извинить за прерванный урок». Зик и Деккер, ухмеляясь, поспешили обратно в школу. Уже в дверях Зик повернулся, скорчил Келли рожу и показал ей опущенный большой палец. Келли вздохнула и отвернулась. «Будь любезна объяснить», — промолвил отец. Келли пожала плечами. «Все это сделала я. Я написала послание на своем рюкзаке. Я налила воды Шону в шкафчик и записку подсунула. Вчера ночью, когда ты лег спать, я взяла твою лопату и вырыла два следа под окном Шона. Затем я постояла там, нашептывая его имя, а потом... потом...» Ее голос сорвался. «Потом ты разгромила собственную комнату», — закончил отец. Она кивнула. Ей приходилось бороться с подступающими слезами. Мысленно она дала себе клятву не разреветься. «Да. Еще до того, как мы отправились на лодочную прогулку, я разгромила свою комнату и написала на стене про Косматова». Говоря это, она смотрела себе под ноги. Ей было стыдно смотреть отцу в лицо. Она ждала, что последует вспышка гнева, но отец оставался спокоен. «Почему?» — шепотом спросил он. «Келли, почему?» И тогда она взорвалась. «Потому что все здесь мне ненавистно, потому что я скучаю по Марсе и по другим своим друзьям, потому что они все про меня забыли, они мне даже не пишут, как будто меня и на свете нет». «Я не понимаю», — проговорил отец. «Ты хотела напугать Шона?» «Я думала...» — Келли откашлялась. «Я думала, что если сумею напугать Шона до полусмерти, если сумею убедить Шона в том, что Косматый существует, и что Косматый придет за ним, если смогу по-настоящему его напугать, я думала, ты увидишь, в каком он ужасе, и тебе придется отвезти нас обратно в Нью-Йорк». Она медленно подняла глаза на отца. Взгляд его был полон негодования, но он не произнес ни слова. Он вытер ладонью вспотевший лоб и продолжал пристально смотреть на нее. «Думаю, план был реально тупой», — пробормотала Келли. Он кивнул. «Да, тупее не придумаешь. А пострадал твой брат. Не говоря уже о моей комнате», — пошутила Келли, в надежде, что он перестанет сверлить ее взглядом. «Не один час на уборку потрачу». «Ничего, времени у тебя теперь предостаточно», — ответил отец. «Ты наказана пожизненно». Келли пожала плечами. «Какая разница? Друзей у меня здесь нет, заняться все равно нечем». Отец показал на тропу. «Марш домой и приберись в своей комнате. Я не желаю больше с тобой разговаривать. И не забудь попросить у брата прощения». Келли повернулась и поплелась домой, повесив голову, обуреваемая безрадостными мыслями. Да, набедокурила она знатно. И сама прекрасно это понимала. «Что ж, зато истории с Косматым пришел конец», — подумала Келли. «Не придется больше бедняге Шону трястись от страха». И в том, и в другом она ошибалась. «Давайте-ка остановимся возле этих мангровых зарослей», — сказала мисс Роулс. Келли возглавляла группу, рядом шел Шон. «Да чего они жуткие, эти мангровые деревья», — подумала она. Корни выступают над землей и тянутся в разные стороны. Тонкие побеги свисают с нижних ветвей, не дать не взять чьи-то тощие ноги. «Посмотреть на эти деревья, так и кажется, будто они умеют ходить», — пробормотала Келли. «Хватит ужаса нагнетать», — злобно сказал Шон. «Мало ты меня пугала». Шон был прав, она вела себя ужасно и эгоистично. Он имел полное право держать на нее обиду. Теперь она считала своим долгом добиться, чтобы Шон преодолел свой страх перед болотами. Раз в неделю мисс Роллс и миссис Клевен, другая учительница, водили своих учеников на прогулку к реке. Целью этих походов было научить ребят разбираться в растениях и животных, обитающих на болотах. Несмотря на раннее утро, в воздухе уже разливалась влажная духота. Казалось, жаром пышет сама болотистая почва. «Словно идешь по раскаленным углям», — подумала Келли. Мисс Роулс подняла над головой стопку бумаг. «Все захватили с собой тетрадки?» — спросила она. Подождала, пока ученики достанут их из рюкзаков, и продолжила. «Поставьте галочки перед названием каждого растения, которое вы узнаете. И вот что, ребята, далеко не разбегайтесь, держитесь группами, ладно? Мы с мисс Клевен не хотим искать вас потом по всему лесу». Келли и Шон принялись просматривать свои записи. «Азимина тетрамера», — пробормотала Келли. «Но эти вроде найти несложно». Она прочла вслух еще два наименования — «Золотая астра» и «Болотная лилия». Ребята разбились на группки и побрели в разных направлениях, пробираясь тропинками через высокие камыши и низкорослые хвойные кустарники. «Давай туда, подальше от этих жутких деревьев», — показал Шон. Келли посмотрела на песчаную тропу. Она огибала берег реки и исчезала в рощице цветущихся тонкоствольных деревьев. Тихо журчала река, искрясь под утренним солнцем. Шон прихлопнул севшего ему на руку здоровенного слепня. «Ай, укусил, гад!» «Уверен, ты пришелся ему по вкусу», — сказала Келли. «Смотри, какой прыщ вскочил!» Она усмехнулась. «Хочешь, поцелуй его, и все пройдет. Заткнись, дура!» Они двинулись по тропке. Она шла в сторону от реки, в густые заросли высокого камыша. Келли слышала шуршание и топот маленьких ножек. Это сновали у корней какие-то маленькие зверушки, может, болотные мыши. Они с Шоном остановились, услышав более громкие звуки. Хруст сухих листьев, тяжелый топот. Застыв на месте, они прислушались и вскрикнули, когда стена камышей внезапно расступилась. На тропинку выскочили Зик и Деккер и преградили им путь. Их белобрысые головы сияли в ярком солнечном свете, лица были красные и злые. «Не стоило вам отбиваться от группы», — произнес Зик. Келли огляделась. «Мы не знали, что так далеко зайдем», — сказала она. Несмотря на жару, близнецы были одеты в темно-синие толстовки с откинутыми капюшонами и голубые джинсовые шорты. Они встали посреди тропы. «Как папочка поживает?» — осведомился Деккер. «Что за муха его укусила?» Он говорил со злостью, буквально выплевывая каждое слово. «Ну...» Келли не знала, что ответить. «С чего это он вдруг наехал на нас с Деккером?» — спросил Зик. «Почему он вытащил нас из школы и сказал, что мы вас пугаем?» Келли нервно сглотнула. Внезапно у нее пересохло во рту. «Ошибочка вышла», — проговорила она. «Извините». «Ошибочка?» — угрожающе прищурился Деккер. «Ошибочка, значит. Когда чей-то папаша выдергивает тебя с урока и предъявляет за то, о чем ты ни сном, ни духом, это, по-твоему, ошибочка?» Он сжал кулаки. Келли почувствовала холодок на спине. «Вот уж не думала, что эти ребята так взбесятся». «Я... мне очень жаль», — сказала она. «Правда, простите, пожалуйста». Они переглянулись. Мрачное лицо Зика просветлело. «Ладно», — наконец сказал он. «Извинения приняты». Тут вмешался Шон. «Так вы больше не будете запугивать нас историями про Косматова?» Зик приблизил лицо к лицу Шона. Вопрос его он пропустил мимо ушей. «Хочешь увидеть самое крутое местечко на болотах?» — спросил он. «Не очень», — промямлил Шон, пряча руки в карманы шорт. «Пошли», — сказал Деккер, легонько подтолкнув Шона вперед. «Айда за нами. Это не опасно. Оно того стоит». «Оно того стоит», — эхом повторил Зик. «Идемте. Вам понравится. Скорее, пока мисс Роуз не хватилась нас. Потрясное место, уж поверьте». Он улыбнулся. «Раз мы с вами теперь друзья, то обязательно его вам покажем». Деккер кивнул. «Ага, раз мы с вами теперь друзья». Тропинка, извиваясь, все дальше уходила от реки, однако Зик и Деккер повели Келли и Шона совсем в другую сторону, через заросли вьющихся виноградных лоз и толстых широких листьев. «Куда вы нас тащите? Это слишком далеко», — сказала Келли. Деккер подтолкнул ее сзади. «А вот увидишь. Глазам не поверишь, это просто фантастика. Мисс Роуз будет нас искать», — заметил Шон. Он споткнулся о толстую лиану. Деккер подхватил его за плечи и не дал упасть. Они продрались сквозь густые заросли переплетающихся деревьев, и глазам Келли и Шона предстала часть реки, которую им видеть еще не доводилось. Длинная песчаная коса уходила в воду и круто изгибалась, образуя практически идеальный круг. «Вот оно», — благоговейно произнес Зик. Видите? Песок образует круг, а внутри круга находится омут чудовищ. Как-как? Омут чудовищ? Прерывающимся голосом спросил Шон. Келли положила руки ему на плечи. Вот где мы видели его, сказал Деккер. Вот где мы видели Косматова во второй раз. Келли нахмурилась. Во второй раз? Братья кивнули. Первый раз, когда он ломился к нашим соседям, сказал Зик. После той ночи мы с Деккером продолжили наблюдение и увидели его снова. Он ткнул пальцем в сторону песчаного круга. Мы видели, как он поднялся из воды вон там. Шон судорожно сглотнул. «Вы шутите, да? Вы ведь не серьезно?» Зик торжественно поднял правую руку. «Клянусь». «Он вынырнул из воды», — сказал Деккер. «И с него лилась болотная жижа, грязь вперемешку с гниющими листьями и тиной. Он вытер лапами свои густые космы и двинулся к берегу. Прямо туда, где мы сейчас стоим». Келли смотрела на мальчишек. Не похоже было, что они шутили. Неужели они выдумали эту историю только что, по дороге сюда? Они были так серьезны, так напряжены. Неужели они говорят правду? «Косматый выбрался из болота», — продолжал Зик. «Он был огромен, как, наверное, невероятный Халк из комиксов. Только шкура, как у рептилии». «Он тяжело шагнул на песок», — подхватил Деккер. «Мы с Зиком прятались среди деревьев и видели, как Косматый вышел на берег. Ноги у него были огромные, с перепонками. Он подошел к вон тому дереву и схватил сидевшую на нем белку. Вот так. Хвать!» И сгробастал своей огромной лапой. Шон опять сглотнул. Келли увидела, что он дрожит от страха. Она понимала, что пора бы заставить этих двоих заткнуться, но ей хотелось услышать, чем все закончится. «Он сожрал ее в один присест», — произнес Зик. «Я никогда не забуду звука, который издала белка, когда Косматый вцепился в нее зубами. Она завизжала. Ты когда-нибудь слышала, как визжит белка?» «Монстр сожрал белку», — продолжал Деккер, — «и по его подбородку текла кровь. Он облизал пасть, потом он повернулся и зашагал обратно в воду, тяжело ступая своими перепончатыми ногами. Он шел, пока не исчез под водой и больше не показывался. Вот откуда он приходит», — сказал Зик, снова показав на водяной круг. «Вот где мы видели его. Мы с Деккером с тех пор не знаем покоя. Теперь понимаешь?» «Нет», — сказала Келли, — «не понимаю. Сдается мне, эта история по всему городу ходит». На самом деле Келли не знала, чему ей верить. Сол Лесничий рассказывал ей о Косматом. И эти двое ребят тоже только о нем и говорили, но чудовищ не существует и точка. Она по-прежнему держала руки на плечах Шона. «Посмотрите, как он дрожит», — возмутилась она. «Вам что, нравится запугивать его своими дурацкими выдумками про монстров?» Голубые глаза Зика сверкнули. «Так ты думаешь, это дурацкая выдумка? Серьезно?» Келли кивнула. «Да, я так думаю». «Думаешь, мы все это сочинили?» — спросил Деккер. «Да, я так думаю», — повторила Келли. «Ах так? А сама убедиться не хочешь?» — закричал Зик. Они с братом опустили головы и ринулись на Келли и Шона. Со страшной силой протаранили их, и те полетели в воду. Вода здесь была глубокой, и Келли и Шон рухнули в реку с оглушительным плеском, взметнув тысячи брызг. Они начали погружаться, но тут же вынырнули, молотя руками и ногами по воде и хватая ртом воздух. «Это за что?» «Это за то, что ваш папаша на нас наехал!» — крикнул Зик. Келли и Шон гребли изо всех сил, пытаясь добраться до берега, но течение отталкивало их назад. «Черт побери, он идет!» — внезапно заорал Деккер, устремив взгляд мимо них. «Косматый, он у вас за спиной!»